Глава 13. Психиатрическое царство. В Туркмению Платонов поехал не один. В конце марта 1934 года из Москвы в Ашхабад отправилась бригада писателей в составе 20 человек, в их числе Луговской, Биль Белоцерковский, Тихонов, Санников, Табидзе, Большаков. Целью было написание коллективного сборника, посвященного десятилетию образования советского Туркменистана. Тот факт, что опального литератора включили в писательскую команду, означал, если не полное доверие и прощение, то ослабление режима изоляции. Платонов от собратьев откололся сразу же. «Кормят там обильно, что стыдно есть. Но мне не нравится так праздно пребывать. И я что-нибудь придумаю. Кроме того, публика не по мне. Я люблю смотреть все один. Тогда лучше вижу, точнее думаю. Я еду в Красноводск. Все остальные писатели остались в Ашхабаде, сидят в ваннах и пьют прохладительные напитки. Я уже оторвался ото всех. От писателей изжога. Здесь пить много стыдно и есть вкусно тоже нехорошо, потому что страна песчаная, бедная. Людей объедать совестно. Братья-писатели надоели друг другу ужасно. Я тут совершенно один. Ведь писатели — это не друзья. Отношение ко мне постоянно имеет тот оттенок, о котором ты знаешь, но я не обращаю внимания, — писал он жене. А в записных книжках кратко отмечал: «Бригада писателей собрания несчастных. Изредка жуликов». Его интересовали не они, его влекло к Туркмении. «Я приехал ради серьезного дела, ради пустыни и Азии. Я смотрю жадно на все незнакомое мне. Всю ночь светила луна над пустыней. Какое здесь одиночество, подчеркнутое ничтожными людьми в вагоне!» Эта древняя земля была предсказуема в его судьбе. Если верно, что русских писателей можно условно поделить на тех, кому ближе север или юг, лес или степь, горы или равнина, то Платонов принадлежал к числу вторых. Все его развитие в литературе было, не считая, конечно, Москвы, движением от родной Воронежской земли в сторону полуденного солнца. Не случайно именно этим вектором определялся путь героя Ювенильного моря. День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза. Так шел и Андрей Платонов. От Епифанских шлюзов к Чевенгуру, от Чевенгура к 14 красным избушкам, от котлована к Такыру, от технического романа к повести Джан и македонскому офицеру, от степи в пустыню, от чернозема к пескам. Туркмения поразила его. Поразила песками и обезвоженностью, жарой, сухостью, милыми мордами верблюдов и глиняными жилищами, старостью и бедностью. Азия ведь глиняная, бедная и пустая. Она велика и интересна, — писал он жене, — но более всего своими людьми, их образом жизни и отношением друг к другу. Здесь все было совершенно иное, чем в России, и те розановские темы, которые давно стали для Платонова ключевыми — любовь, семья, брак, пол — раскрывались по-своему. «Джунаид убил свою дочь своими руками и выбросил ее прах собакам, когда ее муж третий раз пожаловался на нее, что она его не слушается», — отмечал он в записных книжках. «Член партии, туркмен, отрезал голову своей бывшей разведенной жене, когда она сошлась с другим мужем. Туркмен за жену убивает. Бедняк Батрак жил обыкновенно с ишачкой или овечкой, не имея средств для приобретения жены. До приезда на эту землю в заявке об участии в коллективной книге Платонов ставил перед собой политически грамотную цель. «Я хочу написать повесть о лучших людях Туркмении, расходующих свою жизнь на превращение пустынной родины, где некогда лишь убогие босые ноги ходили по нищему праху отцов, в коммунистическое общество, снаряженное мировой техникой». Это было то произведение, которого от Платонова ждали, и которое действительно могло бы означать его возвращение в советскую литературу. Однако, столкнувшись с повседневностью страны, где всего за 2-3 года до его приезда кончилась гражданская война, где до сих пор сельсовет уходил по делам в Персию, где время, казалось, застыло или двигалось по своим законам, он попал под власть иных ощущений. Два основных сочинения в результате двух поездок в Туркмению написанные — рассказ «Такыр» 1934 и повесть «Джан» 1935 едва ли отвечали заявленной задаче, а если и отвечали, то лишь в глубинном платоновском смысле. В «Такыре» лучшими людьми оказались две женщины с поруганными судьбами. И на этот сюжет не нов опять повторено страдание, Платонов отреагировал острее всего. Не на промышленное и сельскохозяйственное освоение каракумов с целью превратить их в цветущий оазис, хотя и это было для него очень важно. И он написал о будущем Туркмении в ненапечатанном при его жизни полемическом очерке «Горячая Арктика». А в планах осталась еще повесть, посвященная проблеме механизации Хашара. Да и личные записи говорят об интересе к этой теме. Все выходы, все пути направлены, чтобы вырвать Туркмению из ее сухой нищеты. Как художник он отозвался раньше всего и глубже всего на человеческую боль. Душа его была так устроена, что где бы он ни находился и о чем бы ни писал, все равно сильнее всего чувствовал, где болит. Сколь не обвиняли впоследствии Платонова за то, что он упивается страданиями, что беспомощность обладает для него огромной притягательной силой, что он неутомимо и изощренно вызывает в своем воображении самые мрачные картины, самые жалостливые положения, сгущает краски, преувеличивает, чтобы вызвать в читателе единственное из известных писателю наслаждений чувство жалости. Все это следствие сердечной недостаточности советской критики. К Платонову в полной мере применимо то известное герценовское речение «Мы не врачи, мы боль», которое можно считать символом веры русской словесности. В Туркмении боль оказалась связанной с женской судьбой, потому что, как отмечал Платонов, женщина в Туркмении лишь символическое место социально-хозяйственных страстей, а не сама по себе драгоценность. Уважение туркмена к женщине — чисто экономическое. Многоженство — это батрачество, так как женщина есть главный рабочий. Автор тех строк не был ни плакальщиком, ни жалобщиком женской доли. В своем сострадании Платонов никогда не измельчался до сентиментальности. Недаром он написал об одном из своих киносценариев, и этот принцип относится ко многим его вещам. Картину надо ставить в сухой, жесткой, экономной манере, без всякой сантиментальности, оставаясь по-своему грубым и жестким, ибо только так можно было вынести и донести до людей сердечную и телесную муку свою и своих героев. Две записи соседствуют в записных книжках, 1934 года. Что за гнусь появилась на земле? Откуда? Что это за жара и болото? Боже мой, дай моему сердцу силу. Уйду я, уйду отсюда. Но куда? Ведь некуда. Значит, в землю. К матери, брату, сестре. Джумаль нелюбимая, нелюбящая. Ее ебут с младенчества и беспрерывно, душу отшибли уже и сердце взбили к горлу, к печальному, опустевшему уму. Именно эта женщина, в рассказе автор дал ей имя Зарринтадж, стала героиней рассказа «Такыр», написанного вскоре по возвращении в Москву и представленного в качестве своеобразного отчета о командировке. Такыр — это самое страшное, что есть в пустыне, ее адово дно, сухая, мертвая, бесплодная земля. Страшная жизнь на глинистых, раскаленных такырах, как на сковородках ада. И ужасна судьба людей, на ней живущих, особенно если эти люди — пленницы, невольницы. Уведенная с родины в 14-летнем возрасте рабыня Зарринтадж рожает в неволе дочь Джумаль, которую ждет та же судьба — быть наложницей, выполнять тяжкий труд, рано состариться и умереть. И хотя история этого женского рода заканчивается как бы счастливой, в отличие от своей умершей матери Джумаль доживает до революции, обретает свободу и даже оканчивает сельскохозяйственный институт, вмешательство новых времен немногое меняет в рассказе. Такыр посвящен не революции. Это печальное, лиро-эпическое повествование о человеке в мире пустыни, где ограниченные суровой природой люди избирают предельно жестокую и несправедливую, но экономную и единственно возможную форму бытия. Печаль Туркмении — не любовь. И нельзя сказать, что Платонов их за это судит, скорбит или оплакивает. Интонация рассказа иная. Плач обессиливает, а Такыр, в отличие от епифанских шлюзов, 14 красных избушек или мусорного ветра, история, рассказывающая не о поражении, но о победе. И не потому, что автор сделал относительно благополучным финал, а потому, что было в этом рассказе, среди его повседневного ужаса, жизнеутверждающее начало. Было даже там и тогда, когда описывались вещи, казалось бы, невыносимые. Нестерпимость жизни у Джумаль, даже физическая. Ночью Атах-баба лег спать рядом с пленницей. И когда все уснули, и пустыня, как прожитый мир, была у изголовья за войлоком кибитки, хозяин обнял тело персиянки, обнищавшая в нужде и дороге. Было все тихо. Одно дыхание выходило у спящих, и слышалось, что кто-то топал мягкими ногами по глухой глине. Может быть, шел куда-то скорпион по своему соображению. Зарринтадж лежала и думала, что муж — это добавочный труд, и терпела его. Но когда Атах-баба ожесточился страстью, то две других жены зашевелились и встали на колени. Вначале они яростно шептали что-то, а потом сказали мужу: «Атах! Атах! Ты не жалей ее! Пусть она закричит! Помнишь, как с нами было? Зачем ты ее ласкаешь? Искалечь ее, чтоб она к тебе привыкла. Ишь ты, хитрый какой!» Зарин Тадж не слышала их до конца. Она уснула от утомления и равнодушия среди любви. В этом равнодушии, в пустоте сердца персиянки, есть нечто спасительное, как есть оно и в нетребовательности, неприхотливости, поразительной живучести женского тела, которому не достается ничего, кроме тяжкого труда, чужих объедков и мужской похоти. Но в Такыре, в этом очень мрачном и очень светлом, очень тяжелом и очень легком рассказе, есть место, которое можно считать зерном и сердцевиной платоновской прозы, поэзии, философии, жизни, судьбы. Персиянке представлялось в жарком, больном уме, что растет одинокое дерево где-то, а на его ветке сидит мелкая, ничтожная птичка и надменно, медленно напевает свою песню. Мимо той птички идут караваны верблюдов, скачут всадники вдаль, и гудит поезд в Туран. Но птичка поет все более умно и тихо, почти про себя. Еще неизвестно, чья сила победит в жизни — птички или караванов и гудящих поездов. То же самое было прежде выражено в записных книжках, но еще резче, жестче. На телеграфной проволоке сидит совсем мелкая птичка и надменно попевает. Мимо мчатся экспрессы, в купе ебутся гении литературы, и птичка поет, еще неизвестно, чья возьмет — птички или экспресса. Он не сомневался в исходе этого поединка, иначе бы не писал. Именно этот абзац из рассказа вызвал год спустя ярость тучного партийного начальника Щербакова, которому, казалось бы, чем помешала поющая на проводах птичка, но ведь что-то почувствовалось интуитивно, мозжечком, может быть, покоробила надменность певчей птахи. И потом к ней же в 1937-м прицепится критик Гурвич, возмущенный тем, что победит тихая песня мелкой ничтожной птички, сколько бы ни душила ее общественная трудовая жизнь. А еще поразителен в Такыре образ ветра. Если в истории германского физика Лихтенберга ветер несет отраву, перхоть, мусор, и никакой надежды в нем нет, то в Такыре ветер приносит героине облегчение и очищение. Описывая юную Джумаль, автор пишет о том, что она была создана светом солнца, весенним ветром, водой дождя и росы, теплотою песков, и поэтому тело Джумаль было нежно, а глаза смотрели привлекательно, как будто внутри ее постоянно горел свет. Мыться ей было негде. Воды еле хватало только овцам. И когда Джумаль становилась тяжко от сала на коже, она выходила туда, где дует ветер, чтобы ветер и песок освежали и очищали ее своим движением. Так грубость, грязь жизни переплавлялась в платоновской прозе в чистоту, в свет, и этот переход, превращение вещества, он всегда старался запечатлеть. Платоновская чистота и любовь никогда не равны стерильности, и никогда из них не рождаются. Преобразование грязи, навоза, их движение вверх, по стеблям, вот его внутренний вектор, и не случайно в записных книжках остались грубые с обыденной точки зрения записи. Ей было так тоскливо, что она ходила испражняться, когда ей не хотелось и было не нужно, лишь бы заняться. Семен Липкин позднее вспоминал о том, как он рассказал Платонову и Гроссману сюжет из «Махабхараты». Паломники, направляясь к месту поклонения, видят на пути коровьи лепешки. И, боясь, что даже взгляд на нечистое загрязнит их благочестивые намерения, спешат омыть свое тело в реке. Но тут же из лепешек восстает бог Индра и говорит им: «Жалкие люди! Это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на земле ничего чистого и нечистого». Гроссман сказал: «Интересно». А Платонов медленно повторил: «Нет на земле ничего чистого и нечистого». Это воспоминание относится уже к 40-м годам, но еще раньше, в записных книжках 1931-1932 годов, Платонов отметил: «Разговор в бане. Человек как хуй. Он сбрасывает нечистоты и производит будущее. Хуй — самое яркое выражение жизни». Едва ли это можно назвать поэтикой материально-телесного низа, как ее описывал Бахтин, говоря о творчестве Франсуа Рабле. Платоновское отношение к телу было иным, не карнавальным, не смеховым, не освобождающим, а задумчивым, даже печальным. И все же один из самых одухотворенных русских писателей минувшего века, Платонов, был необыкновенно внимателен к бытию человеческого тела. Туркмения усилила интерес к телесному, и туркменские мотивы дали особенно много материала. Туркменка — это ни в носу не ковырнет, ни соплей не чувствует, ни грязи своей. Это другое соотношение с природой, другое совсем самоощущение, чем у нас. Мне рассказывали, что современные туркменские писатели поражаются тому, как после столь короткого пребывания Платонов мог так точно воссоздать дух страны, заметил Роберт Чандлер. «Такыр» был опубликован в сборнике «Айдинг Гюнлер», что переводится как «Лучезарные дни», название которому рассказ не очень соответствовал, хотя и стал его лучшим произведением. А также в 9-м номере «Красной Нови» за 1934 год, благодаря чему состоялось возвращение Платонова в советскую литературу. Если быть более точным, то еще раньше. Во втором номере журнала «30 дней», главным редактором которого был Павел Павленко, появился рассказ «Любовь к дальнему», представлявший собой фрагмент романа «Счастливая Москва», а в журнале Ярославской ассоциации пролетарских писателей «Рост» — маленький рассказ «Ночдив». В этом смысле Туркмения Платонову очень помогла. «Мне здесь вчера в достаточно серьезной форме было сделано предложение остаться надолго работать в Туркмении в качестве министра без портфеля». «Это пустяки», — писал он жене накануне отъезда из Ашхабада. «Но важно, что я здесь, следовательно, не на плохом счету. Даже это еще писатели мне мешают. Вот убогие люди».